Люди гуляют, мы все ходим. Черт, ветер поднялся, темнеет. Не убраться ли по-добру, по-здорову? Ну уж нет. Решил, значит, решил. Ну вот что Россия за страна, а? Не то, что там цивилизация и гуманность, я уж не говорю про это. Климата порядочного нет. Европа, нечего сказать. Империя тоже, подумаешь. Нет, ну вот что интересно. Ведь точно такой же ветер дул и при Петре Первом, и при Иване Грозном. И при них была точно такая же лютая бедность кругом. Мрак, пустыня. Все эти ужасы были, есть и будут. И от того, что пройдут еще тысячи лет, жизнь в России не станет лучше. Ну вот. Дождя еще только не доставало. Ну нет, этому дождю не потушить пожара души моей. Как пожарной команде не потушить солнце. А? Как я поэтически выражаюсь. Господи, грязь под ногами. А вот и кладбище. Хорошенькое оно у нас. Веселенькое. Совсем сад. Жаль только не вишневый. Эй, кто здесь? Отвечай, мне же страшно. Господи, собака. Честное слово, собака. Слушай, ты не привидение, нет? Глаза совсем человечьи, плачут. Собачка моя, песик ты мой, разбойник ты эдакий. Ну иди сюда, ну иди, ну иди. Ну пошла вон, черт. Грязными лапами прямо на фрак лезет. Я в нем Чацкого играл. Давно, правда? Ну что, мерзкая собака, отвратительная собака. Нет, добро бы порода хорошая, ведь черт знает что, помесь дворняшки со свиньей. Ну ладно, не обижайся, это я пошутил. Давай так, ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет, я морда твоя. Ну, Шпрехен Зидойч. Нет? Вот так вся жизнь наша. Выпьем? Не пьешь? А, болеешь? Совсем не пьешь? Как вы наивны. Вы бы литературу читали. Семилибус, семилибус, курантур. Подобное излечивается подобным. Латынь. Да и вообще, если человек не курит, не пьет, надо обязательно проверить, не сволочь ли он. Я сам не пью. Честно. Но у нас в актерском буфете нашему брату-артисту скидка. Почти полцены. Не хочешь, выпьешь. Мы артисты. Наше место в буфете. И дальнейшее наше существование не обеспечено. Александр Николаевич Островский. Без вины виноваты. Ты знаешь, почему я здесь на кладбище? Нет? Ну так сиди, молчи. Жизнь твоя близится к закату. Кайся. Это вчера мне после спектакля Спиноза сказал. На спиритическом сеансе. Дух которого нам удалось вызвать. Нет, я, конечно, не поверил. И попросил блюдечко повторить. И что ж ты думаешь? Блюдечко не только повторила, но еще и прибавила. Завтра ночью, то есть сегодня. Слушай, что дальше было. Я пошел домой. Прихожу домой. В комнате у меня было темно. Ну, в комнате у меня всегда темно. Я зажег спичку. И когда на ней синим огоньком разгорелась сера, я увидел, что посредине моей комнаты стоит гроб. А на гробе лежит записка. Сюжет, достойный кисти Айвазовского. А теперь ты рассуди, как мог попасть в мою комнату гроб? Пуст он? Или внутри его этот труп? Дверь-то у меня была все время заперта. Вот я теперь и думаю, духи предсказали мне смерть. Они же и постарались снабдить меня и гробом. Но знали, что у меня денег нет. И записка от них. От кого же еще-то? Вот она. Читать не буду. Страшно. Всю ночь я в трактире с друзьями прощался. Сколько мне наговорили хороших слов. Талантливый, обаятельный, красивый. Но вообще-то, когда артисты со слезами на глазах говорят вам о дружбе, о дорогих товарищах, не очень-то им верьте. Врут. Все врут. По себе знаю. Мой миленький дружок, любезный пастушок, о ком я вздыхаю и страсть открыть желаю. Ах, не пришел плясать, ах, не пришел. Ветер-то какой, а? Чай покойники слышат. Да нет, спят. Все спят. Богатые, бедные, добрые, лютые. Всем одна цена. И будут спать до глаза трубного. Царство им небесное, вечный покой. А ведь многих я знал. Вот здесь кто, например? Титулярный советник и кавалер Егор Грязноруков. Любил жену, но не дурака. Ну ладно, каждому свое. Ничего не читал. Принципиально умел, но не хотел. Желудок варил исправно. Чем не жизнь? Не надо бы, кажется, и помирать. Но, увы, случай стерег его. Бедняга пал жертвой своей наблюдательности. Однажды, подслушивая, получил дубовой дверью такой удар в голову, что схватил сотрясение мозга. У него был мозг и помер. А какие идеи проповедовал? Какие идеи? Совсем красный. Ежели, говорил, тебе жена изменила, то радуйся, что она изменила тебе, а не отечеству. А здесь кто? Зубной врач Геморрой Федорович. Боже, несчастье-то какое, а? С таким именем-то можно было, наверное, и не рождаться. А мы его все Федорович, Федорович. Ой, вот коновал-то был. Я как-то прихожу к нему. Зубы болели? Ну да, тогда еще были. А он мне прямо с порога говорит. У меня, говорит, два принципа. Зуб сломается, не моя вина. Зуба. И еще, говорит, один принцип. Рви здоровые зубы. Глядишь и до больного доберешься. И кошка у него была, которая, извини, огурцы ела. Соленые, без водки. Вот сам врач, а умер от того, что вместо 15 капель водки, прописанных другим врачом, выпил 16 бутылок. Судьба. Забвенному другу Мушкину. Я не понял. А почему забвенному-то? Не забвенному, ведь так пишут-то. Забвенному. Вот. Время стерло частичку «не» и исправило человеческую ложь. Актеры и газетчики собрали его на памятник и пропили, голубчики. Собрали деньги, в газетах напечатали. Ой, все до одной копеечки. Я не в осуждении говорю, я сам пил. Ладно, выпьем за упокой. Хоть не люблю его, хоть и мертвый он, а один он у меня. Врагов прощать надо. Он меня своим искусством из семьи вытащил. Ты, говорит, пойми, брат Погостов. Погостов — это моя фамилия. Артист, говорит, не имеет права быть женатым. Артист, говорит, обязан быть свободным. А ты, говорит, сам дурак. На дуре женился. А действительно дураком был. Чего уж там. Баран баран. Бывало, постучишь себя по голове. А, в другой комнате слышно. Звонко. А дурак, сам понимаешь, вечно в беде. Вот так и я. Никогда, бывало, из беды не выхожу. То одно, то другое. То бьют меня, то из домов и трактиров в город 7 раз из гимназии выгоняли. А потом женили. И на ком женили? Вот тут Мушкин прав. Горбатенькая. Косенькая. Худенькая. Дура вдобавок. А где красавец найдешь? Настоящих женщин нынче нет. Все какие-то, прости господи, вот эти трясогузки, да кильки. Нет, ты меня извини за эти кельворожанцы, но я же искренне говорю. Рожа на роже, кривуля на кривуле. Ладно, ладно, не буду, не буду. Оженили меня так. Сначала 2 бутылки хересу в меня вылили. Сижу, пью. Чувствую, ходят вокруг меня. Улыбки ехидные строят. И поздравляют. С чем? Около меня хозяйская дочка сидит. А я, пьяный дурак, чувствую. Мелю ерунду. Просыпаюсь на утро. Головешка трещит, во рту хлеб с виной. А понимаю и чувствую, что я не прохвост какой-нибудь уже там, не мелюзга, а жених. Самый настоящий, с кольцом на пальце. Успели, надели, пока спал. Свадьба. Она рядышком сидит. Страшная, как моя смерть. Ну, правда, в фате. Особенно-то и не видно там. Ну, и сидит там. Но ведь горько кричат-то. Кому-то там горько все. А я вот так вот фату подниму. Боже, как все запущено-то. И это все мое. Ой, ну что делать? Косая, худая. Нет, что-то французистое-то в ней было. Огонь какой-то. Она полюбила во мне недюжинного человека. Ну, знала, сволочь, знала. Кого полюбить и за что полюбить. Это я теперь на рангуташку стал похож. А тогда, ну, к чему скромничать? Обаятельный был мужчина. В глазах выражение пережитого страдания. В каждом жесте разочарованность. Да нет, чтоб там Мушкин не говорил, а семейная жизнь имеет много хороших сторон. Ну вот, даже медицина учит, что холостяки обыкновенно умирают сумасшедшими. Правильно. А женатый же умирает, не успев сойти с ума. День и ночь роняет все. Ласку. День и ночь кружится к голова. День и ночь заволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный зимний вечер мне так хочется ты, собака, лаешь? Что ты лаешь? Да, я бывший литератор. И не дозволю касаться гласности. Меня всероссийской сплетней называли. Трем магазинам сразу рекламу сочинял. Это бы и у Шекспира бы голова закружилась. А я, когда сочинял эту рекламу, душой страдал. Пишешь и чувствуешь. Всю Россию в обман вводишь. Всю Россию. Нет, всякого только что родившегося на свет младенца надо старательно омыть и давши ему отдохнуть от первых впечатлений. Сильно высечь. Со словами. Не пиши, сволочь. Не будь литератором. Хотя стать-то им очень нетрудно. Нет такого урода, который не нашел бы себе пары. И нет такой чепухи, которая не нашла бы своего читателя. Вот у меня, например, в голове. Все сразу было. Начато, окончено. Знаешь, я списываю с мозгов на бумагу. У меня вообще легкость в мыслях необыкновенная. Мне бы Хлестакова играть. Не дали. Не дали. Интриги. Сплошь интриги. Ни у кого нет столько врагов, как у артистов. Ни у кого. И главное зло в нашем деле – антрепренер. Ну, по-русски, директор. Подходит на медне ко мне наш этот брюхатый и говорит: в чем у тебя рыло, Погостов? Иди к Макару, пусть он тебя шваброй помоет. Это он мне. Мне, чье имя известно 26 городам России. Ты что, не веришь? У меня доказательства есть. Вот они. Считай из ресторанов. Московской, Ивано-Вознесенской. Ну, здесь много. Не умеют. Не умеют у нас в России ценить таких людей, как я. Очень жаль. Россию жаль. 26 городов. И что же? Не было ни одного дня в моей жизни, чтобы я не падал жертвой гнусной и подлой интриги. Всякий, кто мог, расставлял передо мной сети ехидства и зуетизма. Нет, я теперь все выскажу. Пусть волосы твои станут дыбом. Пусть кровь замерзнет в твоих жилах, но истина пусть идет наружу. Сейчас такое скажу. Самому страшно. В последние годы сценическое искусство в России пало к чертовой матери. Почему? Потому что оно попало в руки гнусных кулаков, презренных рабов, погрязших в копейках, созданных, чтобы присмыкаться, а не главенствовать в храме муз. А то кричат на всех углах, во всех газетах пишут. Искусство, мол, пало из-за того, что изменились взгляды. Для сцены нужна жизненность. Мамочка моя, для сцены не нужна жизненность. Жизненность ты везде увидишь. В трактире, на базаре, дома. Пожалуйста, много жизненности. Особенно на кухне. А для сцены тут экспрессия. Нужна экспрессия. И нужно, чтобы жуликов и прохвостов поменьше было. Да экспрессию куда подальше. Черт ли ей. Экспрессии. Если актеры по целым месяцам жалования не получают. И если они думают, что они нам платят, пусть они не думают, что мы им играем. Черт, расстройство одно, а? Не что выпить еще, что ли? Ну, не смотри ты так, ну. Я же тебе говорил, нашему брату скидка. Люди по гривеннику платят, а мы по пи-пи-пи. А мы по пи-пи... А мы-то почем? А, ну да, по пи-пи-пятаку. Мы по пи-пи-пятаку. Дешевле грибов. А знаешь, есть такие вина, которые четвертную за одну бутылку стоят. Вот выпьешь ты рюмку. А у тебя в животе делается, словно ты от радости помер. Хорошо жить на этом свете, а? После второй бутылки. Ну, теперь май. Скоро будет настоящее лето. А лето — это не то, что зима. Зимой надо печи топить. Летом без печей тепло. Летом откроешь ночью окно — тепло. А зимой двойные рамы. Все равно холодно. Я глубоко убежден, что летом черт знает как жарко, а зимой черт знает как холодно. Ну что, пофилософствуем? Ну, сейчас я рюмочку выпью еще. А вот интересно, существовала ли Луна до потопа? Если существовала, почему она не утонула? А живут ли на Луне люди? Нет, ну я-то думаю, что нет. Ну как почему, почему? Ну потому что люди, живя на Луне, падали бы вниз, на Землю. И нечистоты и помои сыпались бы на нас. А этого же не бывает, правильно? Нет, с балкона да, но не с Луны же, а? Без дождя люди не могут жить. А дождь-то идет вниз, на Землю, а не наверх, на Луну. Вот еще говорят, что без кислорода жить невозможно. Это полная ерунда. Вот без денег жить невозможно. Ты вообще знаешь, если во все вникать, обо всем думать, это ведь мозги-то раскорячатся. Главное — поменьше думать. К черту эти анализы. Хочется выпить? Пей. Пей, пока дают. Потом разберешься. Вредно, полезно. Надо делать глупости. Эх, скачить бы сейчас на коня, носиться бы чертом в перегонку с ветром по полям, лесам, оврагам, только свист в ушах. Эй, Русь, тройка, куда несешься ты? Дай ответ. Не дает ответ. Хватит. Покатались. Ты знаешь, почему у нас в России дела хуже пошли? У нас лежачих капиталов много. Не то, что в какой-нибудь там Англии. Там каждая копейка в оборот пускается. В сундуках не держат. А с капиталом можно на окурках миллион нажить. Ну, впрочем, в России на окурках можно и без капитала нажиться. Потому что русский ум, он... изобретательный ум. Только, конечно, ходу ему не дают. И хвастать он не умеет. Вот не умеет хвастать. Изобретет что-нибудь такое и поломает. Или детишкам отдаст поиграть. А не кричит на весь свет, как какой-нибудь там француз, который по-русски-то ни слова. Да вот на медне. Кучер Иона сделал из дерева человечка. Дернешь этого человечка за веревочку, он и сделает непристойность. И он и не хвастает. Нет, да для русского ума нет ничего невозможного. Может, он подковы гнуть, каланчу до неба выстроить, вот с мертвого взятку взять. А народ? Что за народ? Мужики! Ямщик лихой, он встал с полуночи, ему взгрустнулось в тиши. И он запел про ясные очи, про очи девицы души. Почему меня до сих пор не посадили в сумасшедший дом? Почему на мне этот сюртук, а не смирительная рубашка? Я верю в правду, в добро. Но не дурак, а? Я честный человек. А по нынешним временам и это редкость. Каюсь. Женщин иногда обманывал. Ну, так слегка. Но по отношению к русскому правительству... Я всегда был джентльменом. Так что я помешан только Норд-Норд-Вест. При южном ветре я еще отличу сокола от цапли. Вообще-то, между нами говоря, ужасное время наступило. Черт знает, какое время. Туман какой-то кругом, неопределенность, безызвестность. Ведь все друг друга едят. Русским людям хлеба не надо. Ну, зачем? Они друг друга едят и сыты бывают. Незащищенного русского интеллигента едят. Пожилого незащищенного русского интеллигента грабят. В морду плюют. Быть делам. А тут еще воруют вокруг. Там, слышь, миллион украли. Там 10, там уже миллиард. Проснешься в одно прекрасное утро. Выглянешь в окно. А ничего нету. Все украдено. Хватит одеваться, у тебя штанов нет. Украли. Посмотри вокруг, что мы видим. Мы видим муки, страдания. Сколько слез, сколько страдания. Давайте хотя бы мы пожалеем этих людей. Ну, хотя бы пожалеем. Заплачем. Заплачем. И выпьем. А что? Порок не в том, что мы пьем. А в то ты возвысишься до пьяненького. Сегодня он пьяненький, завтра ты пьяненький. Я вот всех артистов от запоя лечу. А однажды вылечил самого Фениксова Дикобразова II. Это известный петербургский чтец и комик. Он в наш город на гастроли приезжал. Хочешь, расскажу? Ну, сиди, слушай. Рассказ мой начинается, как начинаются все лучшие русские сказания. Был я, признаться, выпивши. Лежу у себя в номере, и вдруг ко мне влетает наш антрепренер. Из порога чего-то орет. Я говорю, успокойся, говори нормально, что случилось? Он говорит, фениксов дикобразов запил. Я говорю, ну и что? Как что? Через 2 дня концерта, все билеты проданы. У него запой. Допился уже до того, что послал с курьером такую телеграмму. В ад. Казенная палата. Чувствую, что обращаюсь в нечистого духа. Что делать? Ответ уплочен. Ну, поехал я в номера, где остановилась знаменитость. Вхожу и с размаха трахву кулаком по затылку. Да еще с такой силой, что тот кубарем полетел под кровать. Вероятно, комика раньше никогда не били, потому что он поглядел на меня с удивлением. И я бы даже сказал, с любопытством. И в это время я ударил 2 раз по зубам. Ошалевший комик стал кричать «Караул!». Я говорю, погоди, это цветки. Сейчас, говорю, будут ягодки. И ежели ты у меня хоть одно слово скажешь или пошевельнешься, я тебя убью. Убью и не пожалею. Заступиться, брат, некому, хоть из пушки пали, не придет никто. А ежели смиришься и замолчишь, водочки дам. Вот она, водка-то. Я вытащил из кармана полуштов водки. Комик, как увидел ее, забыл про побои и даже заржал от удовольствия. А я в это время вынул из жилетного кармана кусочек грязного мыла и сунул его в полуштов. А когда водка вспенилась и замутилась, я начал всыпать туда всякую дрянь. Селитру, нашатырь, квасцы, серу. Серу обязательно. И уж в окончании всего сжег кусок грязной тряпки и высыпал туда пепел. Наливаю этой дряни 1/2 чайного стакана. Хватит. Подхожу к комику и говорю, пей разом, убью. Он выпил. С наслаждением выпил. Крякнул, как полагается. Моя метода. Тот же вытаращил глаза. Еще налил 1/2 стакана. Пей, убью. Он выпил, застонал и повалился на кровать. Что с ним здесь началось? Время мучений, святых мучений. Внутренность его буквально выворачивала. Он стонал, метался по кровати. Я наливал и наливал. А когда он отказывался, колотил его. Кончилось тем, что он потерял способность даже стонать. И закаменел. С выражением ужаса на лице. Я думал, все, хана. Что-то в рецептуре. Нет, на другой день проснулся. Вот жуть человек. Я чуть не помер на его муки глядячи, а он, как ни в чем не бывало, даже еще и благодарил. И в Петербург с собой пригласил. Город, конечно, замечательный. Походил по театрам. Вот спроси меня, правда ли, что в Петербурге хорошие театры? Я тебе отвечу. Это такая же правда, как то, что вошь кашляет. Столица, центр искусства. Глядеть-то стыдно. Сходил в Александринский театр. Как бы это помягче-то бы. Нет, постройка нравится. Снаружи хороший театр, ну просто хороший. Ну вот, насчет самих артистов. Нет, я не знаю, может быть. Да и вообще, знаете ли, перевелись нынче в России хорошие артисты, перевелись. Теперь ведь играют не сердцем, нет, умом. Представляете? Умный артист. Бред полный. Поэтому во всех ролях одинаковы. А под каким соусом? Ты не подавай щуку, она же все равно щука. Вот пусти любого из них в трагедию, в мелодраму. Ты увидишь, как он съежится. Да в комедии любой дурак сыграет. Ты попробуй в трагедии, в мелодраме сыграть. Почему мелодрам не ставят? Боятся. Актер сейчас одеться не умеет. А то быть или не быть. Вот в чем вопрос. Не позы принять, ведь умирать на сцене будет умирать. Такую гримасу скорчит. Все зрители от смеха животы порвут. А ему нравится. Человек молодой, здоровый, красивый. Норовит играть Свистюлькина или Пищалочкина. Ну, правильно, что полегче, обывателю нравится. А чтобы за классические роли браться, того и в мечтах нет. Только в провинции и живо искусство. В провинции, потому что мы трудимся. Выйдь на Волгу. Чей стон раздается над великой русской рекой? Этот стон у нас песней зовется. Утром в празднике короля лиры канифолишь. Потом Гамлет отжариваешь. Потом Отелло раздракониваешь. Черный весь. Да так, что театр трещит от аплодисментов. И так каждый день. Болен, не болен, изволь выходить на сцену и играть. А для чего в итоге? Из-за Гекубы? Что он Гекубе-то? Что ему Гекуба-то? А он рыдает. Что бы он натворил, будь у него такой же повод к мести, как у меня, он сцену бы утопил в потоке слез и оглушил бы речью и свел бы виноватого с ума. Из-за Гекубы. А вот мне интересно, а кто-нибудь понимает, что происходит с артистом, когда он грустен, а должен смешить толпу? Или когда, наоборот, весел, а должен по заказу лить слезы? Я должен быть игрив, остроумен. Бог ты мой, но представь, что я болен. Меня гнетет тоска. У меня умирает ребенок. Родит жена. Впрочем, нет у меня ни жены, ни детей. Один, как ветер в поле. Помру, помянуть будет некому. А вот это страшно. Кто я? Кому я нужен? Кто меня любит? Да никто. И где же справедливость? Актер, кумир, властитель дум. Где все это? Ужасно плакать хочется. Вот, кажется, зареви, и легче бы стало. Но это же смешно. Поэтому носу течет слеза. А может, лучше выпить? Прочь слезы, не старейте нервы. Все суета-сует и всяческая суета. Чепуха-чепух и всяческая чепуха. Что ты рычишь? Ну что ты рычишь? Ведь ты социалист. И не смотри на мои грязные сапоги. Я в них графов и князей играл. Талант в России не может быть чистеньким. Да, я выпью ох. А ты разве не понимаешь, что я пью с горя, с досады, с одиночества? А знаешь, настоящее счастье невозможно без одиночества. Вот тебе знакомо состояние, когда кажется, что во всей вселенной существуешь ты один. Это превосходное ощущение. Заключите меня в скорлупу ореха. Я буду чувствовать себя повелителем вселенной. Вот помню, когда еще только начинал, полюбила меня одна за мою игру. Вообще-то на совести каждого артиста много женщин. И чтобы помнить каждую, надо иметь слишком большую память. Но эту помню. Молода, красива, невинна, стройна, как тополь, пламенна, как летняя заря. Я ведь верил, верил, что не будь на небе солнце, на земле все равно было бы светло, так как пред ее красотой не могла устоять никакая ночь. И она меня любила. Помню, стою перед ней. Прекрасна была в тот день, как никогда. Глядела на меня так. Не забыть мне этих глаз в самой могиле. Ласка, блеск молодости, бархат, глубина, упоенный, бросаюсь на колени, прошу счастья. Она говорит, оставьте сцену. Она могла любить артиста, а быть его женою никогда. Не уезжай. День играл я. Роль была подлая, шутовская. Смейся, паяц, над разбитой любовью. Смейся и плачь ты над горем своим. Я играю, а у самого в душе кошки и змеи. Сцены не бросил, но тогда уже глаза открылись. Понял я, что я раб, игрушка чужой праздности, что никакого святого искусства нет. Все бред и обман. Понял я публику. С тех пор не верю я ни венкам, ни аплодисментам, ни восторгам. Он аплодирует мне, покупает за целковую мою фотографию, тщеславие ради ищет знакомства со мной. Но все равно я для него грязь. Почти что как котка. Понимаю. Тогда еще понял. И дорого мне это прозрение стоило. Стал я после той истории, после той девицы, жить зря, не глядя вперед. Разыгрывал шутов, зубоскалил, опошлил свой язык. Потерял образ и подобие. Все. Спета песня. Во рту эскадрон ночует. А где это я? Так это кладбище. А я что здесь делаю? Геморрой Федорович, Мушкин. Нет, эти давно здесь. А я что же делаю? Так, надо вспоминать. Так, спектакль, потом эту тарелочку, да-да-да-да, Спиноза, Кайси, говорит, да в чем это? А, да-да, на гробе дома, там записка лежала. Да, вот она, надо читать записку. Погостов, Дела моего тестя пришли в страшный упадок. Он залез в долги. Скоро придут описывать его имущество. Так как все имущество моего тестя заключается в гробах, он гробовых дел мастер, лучший в городе. Гроб-то был лучший в городе. Посылаем тебе, голубчик, один гроб. Надеюсь, ты нам не откажешь. Тем более, что он простоит у тебя не больше недельки. Любящий тебя Иван Челюстин. Вот дела-то. А я... Так, а где собака? Со мной собака была, это я помню. Сбежала. И это сбежала. Тут недалеко один татарин ходит. Отличное чучело лисица продает. Куплю. На стол поставлю. Утром проснешься, а у тебя на столе зверь стоит. Так радостно станет. И никакого одиночества. Люди гуляют. Мы все ходим. Пошел я.